оратор, мы мотивируем своих сотрудников, мы доносим до них информацию. Почему это роль информационная, информационный оратор? Мы должны настолько интересно донести информацию для своих сотрудников, чтобы они захотели что-то делать. Либо мы настолько должны преподнести информацию, опять же, как оратор, до своего руководства, чтобы они, опять же, к нам прислушались. То есть это одна из ролей информационных, причем, это оратор. Следующий блок ролей, которые связаны с принятием решений. Ну, предприниматель. Что делает предприниматель? Предприниматель, как правило, изыскивает возможности. Да? Нам, как правило, не хватает ресурсов временных, людских, материальных. То, соответственно, менеджер начинает выполнять эту роль. Где что найти, как это сделать, чтобы это все минимизировать. То есть он действует предпринимательски, и он часто выступает в этой роли. Следующая роль – это пожарный, либо устраняющий нарушения. Понятно, что не все у нас в компании, либо в нашем подразделении, все у нас гладко, да, тишь да благодать. Естественно, нам приходится какие-то пожары тушить. То там, то здесь возник конфликт. Да, либо из-за ресурсов, либо еще из-за чего-то, может быть, из-за непонимания, возможно, где-то чего-то не хватает, может быть, еще. То есть мы здесь действуем как пожарники. То есть мы корректируем действия, когда компания, либо наше подразделение, либо сотрудники отказываются перед необходимостью принятия важных решений. Следующая роль – это участник переговоров, либо ведущий переговоры. Естественно, со своим руководством вышестоящим нужно вести переговоры, для того, чтобы продвинуть какие-то идеи, те, которые у нас появились. Либо нужно вести переговоры со своим сотрудником, опять же, чтобы они выполнили качественно свою задачу. Нам нужно вести переговоры и очень часто выступать в этой роли, когда мы работаем вовне, мы работаем с нашими внешними заказчиками, да, мы работаем с нашими внешними стейкхолдерами, теми людьми, которые в нас заинтересованы и в которых заинтересованы мы. И мы все время ведем переговоры, мы продаем какую-то идею, мы продаем себя, мы продаем свою компанию, да, в хорошем смысле этого слова. Следующая роль – это распределитель ресурсов. То есть менеджер ответственен за то, чтобы ресурсов хватило на все. Это распределение финансовых ресурсов, это распределение трудовых ресурсов, опять же, временных. Ну и, соответственно, менеджеру вообще за что платят деньги менеджеру? Менеджеру платят деньги за то, что он постоянно принимает решения. То есть самое главное. Я принял решение. На стадии, где мы ставим цели, да, нужно иметь определенную смелость для того, чтобы эту цель поставить. Амбициозна она, либо не амбициозная. На стадии планирования то же самое. Мы опять принимаем решение. На стадии мотивации мы постоянно принимаем какие-то решения. Когда контролируем, когда организовываем, когда мотивируем, когда планируем. Менеджер постоянно принимает какие-то решения. Делать или не делать. Отказаться, либо продолжать делать это дальше. Какие существуют подходы к принятию решений, если говорить об этом коротко? Есть интуитивные решения. Выбор, который сделан только на основе ощущений. То есть я чувствую, что так правильно. Я так ощущаю. И по проводившимся исследованиям в России, большинство менеджеров именно так решения и принимают. Чисто интуитивно. Я чувствую, я думаю, я знаю. Я просто чувствую. Решения основаны на суждениях. Здесь имеется в виду не чьи-то суждения, а, возможно, свой собственный опыт. Я это уже делал таким образом. Один раз, второй раз сработало, значит, здесь я могу сделать или поступить так же. Следующий тип решений или следующий подход к принятию решений – это все-таки рациональное решение, выбор с помощью объективного аналитического процесса. Очень сложно говорить, какой из этих подходов наиболее правильный. Здесь нужно все смотреть от ситуации. Иногда рациональный тип решения, если мы подходим очень рационально к своей деятельности, он может настолько затянуть процесс, что до действия просто не дойдет, либо действие уже будет не нужно. Если принимать решение очень часто интуитивно, не зная каких-то фактов, мы тоже можем ошибиться. Поэтому Решение нужно стараться принимать рационально, но опираясь на свою интуицию. И в принятии решений очень важна не только расстановка приоритетов, что делать в первую очередь, но и не только логического анализа, но еще и смелости. Каждый менеджер знает, или каждый менеджер в принятии решений всегда сталкивается с двумя типами компромиссов, причем абсолютно противоположные по смыслу. Первый компромисс – это полбуханки лучше, чем ее отсутствие. Что это означает? Предположим, у нас на складе лежит какой-то залежалый товар, и он не продается по той цене, которую мы выставили. Соответственно, для нас проще снизить цену, получить хотя бы что-то, потому что деньги должны работать, финансы должны работать. И эти деньги вложить во что-то другое, более прибыльное. Соответственно, здесь полбуханки лучше, чем ее отсутствие. Второй тип компромиссов абсолютно противоположный. Если в первом случае мы хотя бы что-то имеем, то второй компромисс – это пол ребенка хуже, чем его отсутствие. То есть в первом мы соглашаемся, а здесь мы отрицаем полностью. То есть мы не начинаем что-то делать, мы не предпринимаем какие-то шаги. Пример. Если у нас, мы знаем прекрасно, что у нас недостаточно финансовых средств, но у нас в стратегических целях стоит выход на какой-то рынок, да, предположим, на рынок СНГ, на республики нашего бывшего Союза. Соответственно, при нехватке средств мы не сможем охватить весь объем работы, и здесь, в этом случае, для нас будет отказ. То есть один из компромиссов. Лучше мы не будем выходить, нежели мы выйдем, и нам не хватит финансовых ресурсов для того, чтобы продолжить свою деятельность. Что еще очень важно в принятии решений, это помнить о принципе Паретто. 80% информации мы получаем из 20% источников, которые необходимы для нашей работы. Соответственно, когда мы выполняем роль, информационную роль менеджера, здесь тоже нужно смотреть, полезен мне этот источник, либо не полезен. Потому что 80% источников информация будет бесполезная. Поэтому здесь тоже у нас при расстановке приоритетов идти мне куда-то на конференцию, либо не идти, получать эту информацию, либо не получать, нужно обязательно думать об этом. 80% решений укладываются в 20% времени, которое вы потратили на всякого рода совещания и планерки. Здесь то же самое. Здесь нужно просто оптимизировать время проведения совещаний. И, соответственно, на совещание выносить только самые важные решения, от которых будет отдача. 20% вашего рабочего времени обеспечивают 80% нашей производительной работы. То есть, по сути, 20% своего рабочего времени мы делаем 80% нашей работы, которая приносит нам результат. Итак, мы с вами посмотрели, что должен делать менеджер. А теперь вопрос, каким он должен быть, что он должен при этом знать, уметь и, соответственно, как он это должен, где, чему он должен больше уделять времени. То есть по каким параметрам, по каким критериям оценивают работу нашу работу как менеджера. Давайте с вами рассмотрим пирамиду развития менеджерских навыков. Самая основа, постамент этой пирамиды, то есть основные менеджерские навыки, это то, что мы с вами уже рассмотрели. Это функции, планирование, организация, контроль, мотивация и все правила, которые мы с вами увидели сегодня. Это эффективное оперативное лидерство, то есть как ситуационно руководить своими сотрудниками, как сделать так, чтобы они с удовольствием выполняли свою работу, как их повести за собой. Это управление командой. Здесь тоже есть свои определенные закономерности, как управлять командой, как она строится, как она развивается во времени и, соответственно, какую роль я на себя как руководитель должен брать. Это личная эффективность, это постановка в первую очередь своих собственных целей и оттачивание своих собственных ценностей жизненных. И через это управление временем, то есть планирование своего времени и распределение его правильным образом. а то ли я делаю сегодня, что меня приведет к моему завтра. Это эффективная деловая коммуникация, это очень важная компетенция руководителя, то есть как мне лучше поговорить, как мне лучше поговорить с одним, как мне лучше поговорить с другим, то есть как мне коммуницировать на своем уровне, с уровнем ниже, с уровнем выше. Следующий блок идет, это навыки оперативного менеджмента. Здесь уже у нас включается наставничество и повседневное супервизорство, то есть повседневный контроль. Каким образом мы будем контролировать своих сотрудников, каким образом мы их будем обучать, как они будут научаться, как мы это будем отслеживать. Это тоже очень большой блок навыков, которыми мы должны обладать. Это управление совещаниями. Совещания проводятся каждый день, проводятся по необходимости, да, при решении либо при анализе проблем, когда нам нужно что-то выработать, какое-то решение. Это стратегические совещания, которые проводятся немножко реже. Как их провести более эффективно? Как сделать так, чтобы не тратить на это свое драгоценное время, либо тратить его меньше, реже, чтобы оно прошло эффективно? Следующее – это управление проектами. Это тоже навык руководителя. У нас в компании очень часто создаются какие-то проекты, то есть нужно решить какую-то проблему. У нас собрались менеджеры, собрались специалисты, собралась такая некая проектная группа. Соответственно, нам, как руководителям, нужно уметь управлять. Нам нужно знать жизненный цикл проекта, как функционирует, опять же, команда. Здесь уже целый блок насаждается навыков, которыми мы должны владеть. Следующий блок навыков – это навыки управления организацией. Что мы здесь должны знать и уметь? Как управлять внутренней и внешней средой организации? Какие законы здесь действуют? Что творится вовне? Как нам это анализировать и применять на практике, на своей, применительно к жизненной ситуации своей организации? Это управление бизнес-процессами, то есть как выстроить структуру в своей компании попроцессно, функционально, как этими всеми вещами управлять. Это мотивационные программы, которые будут затрагивать всю организацию, всю компанию, и какую роль мы будем в этом играть. Следующий блок – это навыки организационного развития. Внешняя среда меняется, значит, соответственно, меняется и наша компания, наша организация. Как лучше сгруппировать свою компанию, да? Как лучше запланировать, как лучше пройти через этот процесс, это стратегическое планирование, это маркетинговое планирование, что мы будем продавать на рынке, а нужно ли это рынку, а по какой мы это цене будем делать, а в каком месте, то есть где места распределения нашей продукции, это тоже все нужно знать и уметь. Дальше идет стратегическое лидерство. То есть какую роль, либо какое место наша компания будет занимать на рынке. Это стратегическое лидерство. Будем ли мы к нему стремиться, либо мы займем свою рыночную нишу и постараемся лидировать именно здесь. Либо мы будем глобальной корпорацией, которая будет охватывать весь мир. Управление организационной культурой или так называемой корпоративной культурой. Здесь тоже есть свои определенные законы, свои определенные какие-то течения, которые нам, опять же, нужно учитывать, чтобы организационная либо корпоративная культура, как ее еще называют, она работала на нас, а не против нас. И, как я уже сказала, наша компания обязательно будет меняться, потому что меняется все вокруг. Соответственно, и в компании внутри тоже нужно что-то менять. Соответственно, мы обязательно должны знать, как протекают эти процессы внутри, каково будет сопротивление, как лучше построить этапы изменений внутри компании. И здесь, естественно, включаются навыки организационных изменений, где нам очень понадобятся те роли, о которых мы тоже с вами говорили выше. Это и роли по принятию решений, это и роли информационные, мы должны все знать, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Это и роли межличностные, потому что при навыках организационных изменений, при проведении организационных изменений в компании, нам нужно очень много коммуницировать с нашими сотрудниками. Как будут оценивать нашу работу? И какие компетенции, на наш взгляд, являются основными и важными в работе менеджера? Одна из компетенций – это бизнес-видение. Что здесь оценивается? Либо как оценивают руководителя именно по компетенции, которая называется бизнес-видение? Здесь оценивается понимание бизнеса в целом и отдельных процессов в частности. То есть насколько руководитель понимает, как работает вся компания и какова роль его подразделения в этом процессе. Насколько он умеет выделять главное и второстепенное и отдавать свои лучшие ресурсы, лучшее время именно в то, что главное. Мыслить глобально, но действовать локально. И в настоящее время даже возник такой термин, то есть глокально. Действовать глокально. Мыслим глобально в рамках всей компании, а действуем локально вот здесь и сейчас. Руководители этой категории, у которых бизнес-видение развито на высоком уровне, они мыслят на уровне компании, анализируют ситуацию на рынке, выдвигают предложения, корректирующие какие-то стратегические либо тактические цели компании, которые повышают конкурентные преимущества компании, которые принимают во внимание стратегическое видение нашей компании в целом, которые расставляют правильно приоритеты и акценты внутри своей работы. Вот такая вот компетенция. Следующая компетенция, о которой мне хотелось бы поговорить, это оптимизация ресурсов. Что здесь оценивается? Здесь оценивается умение рационально использовать различные ресурсы, о которых мы с вами тоже коротко говорили. То есть это финансовые, человеческие, технические и временные. Как оценить эту компетенцию? Как узнать, что менеджер ей владеет, что она у него есть, что он компетентен в этом вопросе? Выдвигаемые инициативы приводят к увеличению прибыли либо достижению плановых показателей при экономии бюджета. Нет финансовых провалов, нет перерасхода бюджета. То есть это можно выдвигать уже как критерии оценки этой компетенции. Выдвигаемые инициативы менеджера позволяют достигать плановых результатов меньшим количеством сотрудников. То есть мы говорим уже о человеческих ресурсах. В подразделении работают сотрудники нужной квалификации, нет раздутия штата, нет лишних людей, которые не знают, чем себя занять на работе. Сотрудники занимаются работой на достижении результата и в соответствии со своей квалификацией. Если говорить о оптимизации технических ресурсов, то что оценивается здесь? Выдвигаемые инициативы позволяют достигать плановых результатов при помощи, опять же, меньшего количества оборудования, либо оптимально использовать то оборудование, которое у нас есть. То есть срок службы оборудования оптимальный, оно не выходит из строя раньше времени из-за неправильной эксплуатации. Ну и опять же, по временным ресурсам здесь тоже критерии абсолютно похоже, да, либо соотносятся с теми, что я перечислила выше. То есть выдвигаемые инициативы менеджера позволяют достигать плановых результатов при тех же затратах, но за более короткое время. То есть менеджер умеет распределять свой временной ресурс и не тратится время на ненужную работу. Следующая компетенция, о которой мы с вами говорили очень подробно, это делегирование. Что здесь оценивается? Оценка постановки задач. Соответственно, насколько сотрудники качественно выполняют свою работу. И поэтому уже можно судить менеджеров. Если ваши сотрудники очень часто не выполняют какие-то задания, либо проваливают план, то прежде всего задайте вопрос себе, а правильно ли я им ставлю задачу? А правильно ли я их наделяю необходимым количеством ресурсов, да, опять же, временных, людских? Я ему говорю, где это взять, что взять. То есть если сотрудники что-то не делают, то вина это только менеджера. Что здесь еще оценивается? Непосредственно само делегирование. То есть менеджер делает всю работу сам, либо часть задач у него делают все-таки сотрудники. И организация рабочего процесса в организации. То есть насколько люди у менеджера работают автономно, насколько они работают без вмешательства своего руководителя. То есть все процессы настолько внутри подразделения простроены, что вмешательство руководителя минимальное. Он занимается более важными делами, он занимается стратегическими планами. Еще то, о чем мы с вами тоже говорили, это принятие решений. Что здесь оценивается, либо как оценить эту компетенцию? Оценивается умение принимать ответственные решения, принимая во внимание различные инициативы. То есть менеджер принимает решения не только интуитивно, но он рассматривает другие альтернативные варианты. Он это показывает. Принимаемые решения всегда отличаются глубиной и точностью. Постоянно ведется поиск дополнительной информации в своей сфере. Результаты принимаемых решений приносят заметный положительный эффект не только на уровне подразделения, но и на уровне всей компании. Организация командной работы. Это тоже одна из очень важных компетенций менеджера. Что же оценивается здесь внутри? Умение создавать и поддерживать в подразделении командную работу, да, атмосферу командной работы, чтобы каждый сотрудник не чувствовал, что он работает отдельно сам за себя, а именно мы работаем вместе, мы работаем на единую цель. Руководитель является таким, ну скажем, неким фанатом командной работы. Он не только демонстрирует высочайший уровень организации работы в своем подразделении, но и компанию целиком рассматривает тоже как команду единомышленников, помогая другим руководителям налаживать командную работу в своих подразделениях. Работа организована очень эффективно, все работают согласованно, нет конфликтов, да, либо эти конфликты носят, скажем так, конструктивный характер, нет таких вот вспышек негативных. И, естественно, все сотрудники где-то что-то помогают даже друг другу, подсказывают и мотивируют уже друг друга на достижение общих целей. Следующая компетенция, которая напрямую вытекает из функции менеджера мотивация, это мотивирование. Чем менеджеры очень не любят почему-то заниматься, потому что, ну, просто некогда. Это выслушивание, это вовлечение сотрудников принятие решений, это информирование, это обратная связь, это поощрение, это наказание. То есть насколько менеджер умеет осуществлять мотивирующее руководство. И обстановка в подразделении способствует тому, что подчиненные выходят с предложениями по улучшению деятельности. Менеджер проявляет внимание не только к производственной, но и к личной ситуации подчиненных. Но здесь не нужно очень сильно этим увлекаться, иначе можно стать такой некой жилеткой, в которую сотрудники будут приходить и постоянно плакаться. То есть всего должно быть в меру. Менеджер, при оценке этой компетенции, менеджер всегда старается организовать процедуры совместной выработки решений. То есть происходят совещания не только оперативные, но и в том числе с мозговым штурмом. Да, мы что-то решаем, решаем вместе проблемы. Наделяет властью подчиненных до уровня собственного замещения для выполнения поставленных задач. Всегда осуществляет оперативную, глубокую, развернутую обратную связь по результатам деятельности. Следующая компетенция менеджера – это лидерство. Это одна из, наверное, самых сложных компетенций, потому что лидерство его очень легко понять, увидеть. То есть это харизматичный лидер, да, обычно говорят так, харизматичный лидер, за которым хочется идти. Но лидерству очень сложно дать определение какое-то, загнать в рамки. Потому что иногда бывает, человек просто очень обаятельный, и за ним тоже хочется идти. Но у него нет такой вот яркой, громкого голоса, какой-то яркой харизмы, но за ним тоже хочется идти, к нему прислушиваешься. И вот здесь вот если поставить такую вот как бы, ну не дилемму, а менеджер как администратор и менеджер как лидер. Менеджер администрирует, а лидер занимается инновациями. То есть лидер все время смотрит вперед. Менеджер более поддерживает, а лидер развивает. То есть администратор где-то поддержал сотрудника, а лидер постоянно развивает. Он показывает положительные моменты, где есть зоны роста у нашего сотрудника. Администратор либо менеджер больше строитель, а лидер архитектор. Да? Строитель тот, который исполняет, а архитектор тот, который придумывает то, что нужно строить. Менеджер принимает реальность такой, какая она есть, потому что у него есть четко поставленная задача в формате SMART, и он не может отойти куда-то там влево или вправо. Лидер же больше изменяет реальность, то есть он смотрит, как сделать лучше, и он меняет весь процесс под то, чтобы достичь цели более эффективно. Менеджер-администратор больше уповает на контроль, а лидер вызывает доверие у сотрудников, и они делают это самостоятельно. Менеджер обладает краткосрочным взглядом, лидер же видит перспективу. Менеджер спрашивает, как и когда, а лидер спрашивает, что и почему. Менеджер уделяет время частностям, а лидер вглядывается больше все-таки в горизонт. И если как бы подытожить, то, наверное, менеджер делает вещи правильно, а лидер делает правильные вещи. И если ставить такую вот дилемму, да, или чашка весов, что же важнее, чему больше уделять своего внимания мне как менеджеру? Высоким идеалам, либо достижению высоких прибылей? Что важнее? Важнее это или важнее высокая прибыль? Что главнее? Дэвид Майстер говорит по проведенным исследованиям, что очень важно и то, и другое. Причем это не выбор между одним и другим. Нужно делать и то, и другое в равных абсолютно пропорциях. То есть стараться и ну, по максимуму времени выделить и на высокие идеалы, или на высокую прибыль. То есть это и забота о клиентах, которые приносят деньги в нашу компанию, да, высокие прибыли, и забота о сотрудниках, потому что чем больше будут удовлетворены наши сотрудники, тем больше будут удовлетворены, соответственно, наши клиенты. Соответственно, мы больше